Ты не находил здесь какой-нибудь дискеты, когда делал ремонт? В кухне, например? Какой дискеты? У тебя, если я правильно понял, компьютера нет. Пожалуйста, скажи, мне очень нужно. Она старалась держать себя в руках, не злиться и не нервничать. Тебе нужно, повторил он насмешливо. А мне-то какое дело? Никакого. Но я тебя очень прошу, если ты нашел дискету, отдай ее мне. А что мне за это будет? Наташа помолчала. «А что ты хочешь?» «Чего я хочу? Ты сама знаешь. Но ты же меня прогнала. Я же для тебя не гожусь». «А не гожусь, и ладно. Только я что-то не пойму. Ты зачем пришла?» «Передумала, что ли?» «Нет. Но мне сейчас очень нужна твоя помощь. Выслушай меня». «Ты даешь! Что ты вообще о себе понимаешь? Что вы все о себе понимаете? Я с тобой носился, как с писаной торбой. СНК твоего наркомана искал и квартиру с убытком для себя купил, мамашу твою схоронил. А ты же меня за все это и выгнала. Я тебя выгнала не за это. И ты прекрасно это знаешь». «А, вот, значит, как! Значит, ты потому меня выгнала, что француз твой появился. А если бы не появился, значит, не выгнала бы. Ты прекрасно знаешь, что он не появлялся. Просто ты не должен был мне врать. А сейчас я прошу тебя помочь мне в последний раз». «А почему я должен тебе помогать?» «Ты не должен. Я просто очень прошу тебя». «А я тебя не просил?» «Просил. Ты мне что ответила? Куда ты меня послала?» Наташа почувствовала, что больше не выдержит. «Прошу тебя, помоги, иначе Сережа погибнет». «Опять этот... Ладно, я помогу. Говори, что надо, но учти, потом ты сделаешь то, что я скажу». Терять было нечего. «Мне нужна дискета. Ты находил здесь дискету?» «Никаких дискет тут не было. Что еще?» «Этого не может быть!» Наташа почувствовала, что сейчас потеряет сознание. «Ты же сказал, что... Можно я пойду на кухню?» Виктор ничего не ответил, только пожал плечами и пошел следом за ней. Наташа вошла в кухню, которую теперь невозможно было узнать, и огляделась. Денис говорил про этот угол. Здесь были полки. Мы их сняли и увезли на новую квартиру. Никакой дискеты на полках не было, полки снимали при мне. Где еще? Может быть... В вентиляционной трубе, но она закрыта новой решеткой. Если дискета была там, Виктор должен был ее найти. Если только... — У тебя есть стремянка? — спросила она. — Есть. — Зачем? — Я хочу посмотреть в вентиляции. Виктор усмехнулся, вышел в коридор и через минуту вернулся со стремянкой в руках.